Горе вам, люди робкие, что боитесь защищать братьев, ибо вы возлюбили плоть больше правды Господней. Горе вам, ибо придет день суда, и примите все по делам вашим». Что повелевает третья заповедь? Третья заповедь запрещает призывать Господа Бога напрасно. Кто клянется и божится в суе, приемлет имя Господа Бога, ибо в законе сказано: «Я же говорю вам, вовсе не клянитесь ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он град великого царя Бога. Ни головою своею не клянитесь, потому что не можете ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх того, то от лукавого». Итак, начальники, приводя народ к присяге, поступают не по закону Божьему и примут тяжкое осуждение. Кто скажет: «Царь земной – Бог», тот в суе приемлет имя Господа Бога, за тем, что есть только один Бог. Он один – царь неба и земли, а цари земные – также люди, как и мы грешные. И когда все мы предстанем на суд Господен, не спросит Бог, кто был царь, кто господин, кто крестьянин, а каждому воздаст по делам его. Царь должен быть первый слуга Богу и людям, ибо в Писании сказано: «Больший из вас да будет всем слуга», а также сказано: «Кто хочет быть у вас первым, будет вам раб». Царь, который забыл свой долг, не хочет заступиться за народ, унять господ и начальников, тот враг Богу и людям. И власть его не от Господа Бога, а от сатаны. В четвертой заповеди сказано: «Помни день субботний, святи его, шесть дней делай и сотвори в них все дела, а день седьмой – суббота, Господу Богу твоему». Что значит «светить день субботний», а по-вашему «воскресенье»? Это значит оставить в праздник Господен все дела мирские и обратиться сердцем к Творцу и Господу. А кто оставит дела свои ради пьянства и всяких богопротивных забав, не по божескому закону справляет праздник Господень, служит не Богу, а сатане. Лучше бы ему было, кабы не оставлял свои дела, ибо меньше бы грех сотворил. Видели мы, господ, что почитать целую неделю гоняют бедных крестьян на барщину. Придет праздник Господень, и рад бы мужик справить его по-христиански, да глядишь, то сено не убрано, то хлеб порожать, то дров навозить, а дома и холодно, и голодно, как быть? Нечто станешь делать. Пошел мужик на работу, и в праздник ему не праздник. А кто причина, что мужик не справляет праздника Божия? Господин. Тяжкий ответ даст он Богу на суде страшном, что ввел мужика в соблазн, ибо в Писании сказано: «Горе миру от соблазнов, но горе человеку, через которого соблазн происходит». В пятой заповеди сказано: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет и долголетен будешь на земле». Надо любить родителей, но ради любви к ним не должно оставлять заповедей Божьих. Итак, коли отец или мать стали посылать тебя на дело, противное заповедям Божьим, или стали удерживать от дела угодного Богу, можешь не послушать их ибо воля Господня паче воли родителей. Сам Спаситель, Господь Бог наш Иисус Христос, сказал: –